Спустившись в гостиную, он думал встретить тут Гинни или хотя бы Гермиону, но их тут не оказалось. Если Гинни давно убежала, то Гермиона обычно редко занимается пробежками, но просыпается рано. Рон хотел с ней поговорить, да и извиниться нужно было. Он ведь так был увлечен своей девушкой, что забивал на работу старосты. Надо бы попросить прощения, а затем отработать все, что необходимо. «Да, у меня есть девушка», — усмехнулся мысленно Уизли. «Утритесь, придурки, я не неудачник». 2 недели назад Рон, чтобы утереть нос сестре, которая целуется со всеми подряд, и всем остальным, кто уже нашел себе подружек, тоже стал с кем-нибудь встречаться. Лаванда Браун давно ему глазки строит, и он решил девушке предложить встречаться. Не то чтобы она ему нравилась. Главная сплетница Хогвартса не тот человек, с кем бы Рону было приятно говорить. Выслушивать кучу сплетен и откровенно бабских вещей довольно мучительно. Он даже теперь не против слушать причитания Гермионы по поводу учебы, лишь бы не знать, кто с кем встречается, у кого какая косметика или тот откровенно бредовый слух, что директора подменили. Оказывается, Альбус Дамблдор улетел в другой мир, а вместо него сидит самозванец, что собирается превратить всех студенток в секс-рабынь, но это совсем уж дикий бред, и даже сама Лаванда в это, скорее всего, не верит. Ну и ее постоянный бон-бон очень сильно раздражает. Он даже порой соглашается с ней целоваться, лишь бы она заткнулась. Надеюсь, я выдержу это или она сама начнет вести себя по-нормальному. Надежда умирает последней. Поняв, что ждать нет никакого смысла, он вышел из гостиной и двинулся на пробежку по коридору. Сейчас народа нет, довольно тихо и спокойно, погода относительно нормальная, но гулять все равно не тянет. Хотя, если сегодня назначит тренировки, он первым же возьмется за метлу. Нужно и себе плеер достать. С музыкой бегать явно будет интереснее, подумал он. Но денег у него нет, мама, как обычно, балует Джинни кучей бесполезного хлама, а Рону достается только обноски или какой-то мусор. Можно попросить Фреда и Джорджа подарить ему что-то, но те почему-то отказываются больше дарить ему свои поделки. Почему они так? Искренне не понимал Рон. Можно попросить на день рождения у друзей, но у Рона совести не хватит о таком заговорить. Его семья бедная, но подачки он ненавидит еще больше и от стыда сгорит, если попросит что-то такое. Принимать от Гинни новую палочку взамен сломанной было неуютно, но та убедила его, что это не подачка, а возмещение ущерба, когда их гремучая ива побила. «Не позволю», — прозвучал в коридоре голос Гермионы. Рон ускорился и думал выскочить из-за угла, как застыл, только увидев эту картину. Гермиона держала за руку придурка Эванса и чуть не обнимала его, а с другой стороны стояла Панси Паркинсон и делала то же самое. Уизли просто замер и не мог пошевелиться. В его черепе просто не укладывалась мысль, что хоть кто-то разумный может даже смотреть в сторону этого жалкого паразита, которого только из жалости не выкинули из Хогвартса. И так мало того, что рядом с ним Гермиона, которая просто добрая и могла пожалеть убогого, но еще и Паркинсон. Не самая красивая девушка в школе, но и не откровенная корова, как та же Булстроуд. И вот 2 девицы висят на его руках и будто спорят, кому он принадлежит. Все планы и позитивные мысли тут же вылетели из головы Рона, и он от злости заскрежетал зубами. «Ур-р-р-р-р-р-р-р-р-от!» — прорычал он, едва сдерживая голос. «Я был слишком добрым с ним и лишь поговорил, а он, похоже, не понял. Ну, все, тебе конец. Я тебя так и забью, что ты бояться меня будешь». Сама мысль, что какой-то жалкий, ничтожный ублюдок в чем-то лучше или везучее него, Рональда Уизли, просто выбешивала и не давала покоя. Понимая, что Гермиона ему ничего сделать не даст, он подавил сиюминутный порыв и пообещал себе в ближайшее время поставить этого урода на место. «Ты покойник, Эванс». Генриетта сидела в гостиной и, мурлыкая в такт песни в наушниках, почитывала одну странную книжку, которую недавно нашла. «Ну и бредятина», — усмехнулась Поттер, покачивая головой. «Эту книженцию ей кто-то подбросил, вероятно, какой-то шутник, который был наслышан о событиях 2-го курса и проклятого дневника, вот и решил что-то такое же сделать, но теперь это якобы обучающая книга. Если это типа древний фолиант, могли бы фальшивку и поубедительнее сделать. Это как-то непрофессионально». «Ага, книжка пусть и выглядит красиво, но явно не старая и не древняя. Обложка относительно новая, листы пусть из непонятного материала, но тоже явно недавно сделаны. Никаких следов времени или древности, все вполне можно собрать и сейчас. А уж про текст. Гин немного училась магии. Пусть она и не ходячая энциклопедия, как Гермиона, но в свое время она имела доступ к нескольким редким писаниям и общалась с настоящими учеными в магической среде, так что написанное тут она быстро разоблачила. Ну, нет такой вещи, как наследие драконов. Начнем с того, что драконы неразумные существа, они просто животные. Да, технически в них есть магия, позволяющая летать такой туши и жить много веков, но в остальном, это просто животные. Даже выдыхаемый огонь, это не невероятные чары или чудеса, а просто железы и образуемые в специальном отделе легких газа и горючие вещества биологического происхождения, которые при специальном движении мышц изрыгаются и воспламеняются. Потому любая вещь с пометкой «магия драконов» уже автоматически шарлатанство. Но тот, кто это писал, явно постарался, чтобы выглядело убедительно. Пусть методы и приемы, описанные здесь, совершенно нереалистичные и глупые, но смотрелось складно. «Может, попробовать?» – подумала она. «Не, лучше покажу это Гермионе, она точно что-нибудь посоветует. Да и не хочу зря тратить время. Поскольку на директора явно нет надежды в плане усиления, то ей придется самой как-то искать способы превзойти себя. Ей нужно одолеть Волдеморта, но обычными методами ничего не добиться. Нужно будет это обсудить с друзьями, может, какой-то способ и есть». Дверь в гостиную открылась, и внутрь вошел Рон, который, ничего не замечая и явно кипя от гнева, ушел к себе. Гинни проводила его недоуменным взглядом, но лезть не стала. Не ее это дело, лезть в чужие конфликты, пока они не касаются ее лично. Переодевшись там, он спустился и также в плохом настроении пошел куда-то. Вскоре вернулась Гермиона со своей пробежки. Выглядела она слегка запыхавшейся и уставшей, но при этом вся вздернутая и явно на нервах. Подойдя к Гинни, Гермиона не заметила книгу в руках подруги и даже не заинтересовалась ей, и просто попила воды. «Ты в порядке?» – заволновалась Поттер, откладывая макулатуру. «В норме», – засопела Гринджер. «Чертова Паркинсон, как же она меня бесит!» «А, это...» – поняла она. «Если она тебя обижает, то я могу с ней потолковать». «Нет», – отмахнулась Герми. «Если бы она лезла ко мне, я бы ей по голове книжкой дала. А вот это смахивает на попытку убийства. Книжки у Гермионы тяжелые, и, если такой как следует вдарить, вряд ли даже Реддл переживет такое. Может, заслать Герми как бойца к пожирателям и сказать, что они сжигают книги», — подумала Гинни. «Она так их голыми руками поубивает». Шутки шутками, но она вернулась к теме беседы. «Эта слизеринка пристает не ко мне. Она пытается соблазнить Гарри. Зря Поттер решила попить в этот момент. Пфффффффффффф». Выплюнула она воду и огромными глазами посмотрела на подругу. «Чего?» Она никогда бы не думала, что услышит слова «соблазните Гарри» в одном предложении. Ее сиблинг, конечно, не урод, довольно симпатичный, с точки зрения внешности ничего, но он же неудачник, слабак и откровенно жалкий тип. Ни одна нормальная девушка на такого и не посмотрит. Он же ничего из себя не представляет и толком ничего не умеет. Даже защитить девушку не сумеет. И тут такое. «МММ, ты уверена?» «Уверена», — рычала Гермиона. Вешается на него, глазки строит, они много времени наедине проводят и будто пытаются избегать меня. Она даже штаны облегающие надела, чтобы он пялился на ее здоровенный зад. И он пялился. «Гррррррррр», — бесит. Генриетта не могла осмыслить услышанное. Ее родственничек же никто. Даже такая, как Панси Паркинсон, на него не должна смотреть. «Стоп, я неправильно думаю». Тут же осадила она полет фантазии. «Важно не это, а зачем она это делает. А вот тут есть варианты, и они ее как-то беспокоят. Просто так слизеринцы не стали бы вести дела с гриффиндорцами, даже такими аутсайдерами, как Гарри. Значит, тут есть что-то другое, а учитывая ситуацию в стране и какую роль там играют выходцы со слизерина, надо бы все самой проверить», — подумала Гинни. «Но это позже». Она посмотрела на подругу. «Я смотрю, ты увлеклась моим родственничком», — не смогла она не подколоть Герми. «Я-то думала, что тебе Рон нравится». «Рону полезно побыть забытым», — фыркнула Гринджер. «Судя по тому, как он постоянно ноет о болтовне Лаванды, пройдет месяц-два, и он наконец-то поймет, что от таких отношений больше головной боли, чем пользы. Тогда и наступит мое время. И у тебя, разумеется, составлен план», — ухмыльнулась Генриетта. «Ну, более или менее. Ладно, я пойду, помоюсь», — сказала староста, сползая с темы, и удалилась к себе. Гинни как-то не сомневалась, что планы были, много планов, вот только абсолютное большинство из них Гермиона так и не осмелилась выполнить. Если бы ей хватило духу признаться Рону, пока тот был свободен, Поттер не пришлось бы теперь наблюдать эту клоунаду и периодически слушать нытье парня о том, как подружка выедает ему уши, выедая уже ей самой уши, а уже потом выедать уши Гермионе, чтобы та хоть что-то делать начала. Круговорот выедания ушей в природе какой-то. Взяв карту, девушка решила посмотреть, где там Гарри и Панси. Те двое сейчас подходили к его игровой комнате. Она поджала губы, когда вспомнила время, проведенное там и то, что последовало после, но тут же отбросила ненужное и вернулась к главной теме. Гарри ведь всего несколько дней назад стал работать с ней, а уже привел к себе. Как-то слишком быстро. Подозрительно быстро. Дверь в гостиную открылась, и внутрь вошла профессор МакГонагалл. Она редко бывала в гостиной, так как работа декана и заместителя директора отнимала слишком много времени, но старалась бывать тут и контролировать, что происходит на факультете. «Мисс Поттер», — кивнула декан, — «а где старосты?» Гермиона после пробежки пошла в ванну, а Рон ушел по каким-то делам, — ответила она. Мистер Уизли так рано проснулся», — хмыкнула профессор трансфигурации. «Неожиданно. Будем надеяться, членство в команде не будет ему мешать исполнять обязанности старосты. Я уверена, что Рон справится», — поддержала она друга. «Хорошо. А кстати, мисс Поттер, а что вы думаете об этих проектах, которые предложил Гораций своим ученикам?» — спросила профессор МакГонагалл. «Мне кажется, идея вполне себе неплохая, да и увлечет студентов предметом. Ну, я как-то и так сильно занята другими делами и в любом случае проектом заниматься не смогу». Тут же выкрутилась девушка из возможного намека. «Вы только при Гермионе сильно об этом не говорите, а то она и у вас проект возьмет и потом сляжет от переутомления». «Да, не стоило все же давать ей маховик времени», — вздохнула заместитель директора. «Вы правы, тут нужно быть осторожными. Учеников действительно нельзя перегружать, особенно тех, кто желает успеть все и везде. Странно, что вообще профессор Слизнард так резко придумал эти проекты. Ну, как он сказал, ему эту идею подала одна ученица со Слизерина», — пожала плечами профессор. «Ну ладно, я потом это обсужу со старостами. Приятного дня, мисс Поттер». «И вам», — ответила Гинни, думая над словами преподавателя. «Кажется, я знаю, кто подал эту идею». Глава 26. Кто-то смотрящий. День в Хогвартсе начинается как обычно. С шума, множество дел и просто разных вещей, которые ученики пытаются успеть. Уроки, куда же без них, веселые посиделки с друзьями и отработки тем, кому еще нужно отбывать наказание. Мне же как-то на все это плевать. Я после уроков вернулся к себе в комнату и занимался тем, что разбирал мусор, который еще не вынес вчера. Поскольку мне эти остатки парт, стульев и столов никогда не мешали, а много места было не нужно, то я просто отодвинул эту кучу в другую сторону зала и спокойно себе тут жил. Однако поскольку сейчас мы хотим тут лабораторию устроить вместе с небольшим ритуальным залом, то помещение желательно освободить. Почему именно тут? Панси сказала, что моя комната – это место, в котором прослушка физически невозможна. Тут просто из-за кучи рун и привязанных ко мне кровью кругов такая дикая магическая атмосфера, что никакие сторонние конструкты, которые сделал не я, или они не пропитаны моей энергией, как плеер, просто барахлят или отключаются. Идеальное место для того, чтобы сделать то, о чем желательно окружающим не знать. Так что нужно делать. Благо магия есть, да и практика в левитирующих чарах неплохая. Если бы мне еще кое-кто помогал, я бы справился быстрее. Обернувшись, я посмотрел на диван, где валялся этот кое-кто, и вздохнул, понимая, что просить нет смысла. «У-у-у-у, ноги болят», — стонала Панси, старательно делая вид, как ей плохо. Вообще-то, ей и правда хреново. После пробежки и вымученных попыток нас догнать она реально еле передвигается. Но вот лежать на моем диване, есть орешки и давать мне советы, что делать, как по мне, выбивается из образа страдалицы. После того, как к нам в пробежке присоединилась Гермиона и мы побежали, упертая Панси не могла дать себе проиграть и пыталась нас догнать. Получалось не очень, и нам приходилось постоянно останавливаться и ждать ее. Как итог, через 20 минут такой пытки она уже не могла ходить, и мне пришлось ее нести, чему Гермиона была сильно недовольна, а Панси, подливая масло в огонь, сильнее прижималась. У Паркинсон не такая большая грудь, как у Гермионы, но недостаток в размере она компенсировала в старании, пусть была близка к обмороку, но желание подразнить Гриффиндорку оказалось сильнее. В один момент она якобы начала сползать, и я, не понимая этого, пытался ухватиться сильнее ухватился. Было приятно, а уж когда она застонала мне прямо на ухо, такого мой несчастный мозг не ожидал. Черт, я еще ни с кем не целовался, но уже успел полопать чей-то зад, вздохнул я. Странно все это выглядит, но, увидев это, Гермиона была готова слизеринку живьем съесть, и я поспешил удрать, спасая скорее себя, потому как первым под удар точно попал бы. Активнее работай, Эванс, вон еще стульчик остался, усмехаясь, отдавала Панси команды. Практикуйся в заклинаниях уменьшения, это сократит фронт работы. Я пытаюсь, огрызнулся я, если справишься, дам еще раз ухватиться. Может, хватит пытаться меня соблазнить, отвернулся я, стараясь не выдавать покраснения. Черт, руки до сих пор помнят упругость. Да ладно тебе, я просто прикалываюсь, махнула она рукой. Не реагируй на это, и я потеряю к этому интерес. Мне сложно, потому и продолжаю. Тогда перестань дразнить Гермиону. Покачал я головой, она ну очень резко на все реагирует. Не е-е-ед, не перестану, улыбается она, смотреть на ее ревность дико мило. Ты хоть видел, как она дуется и топочет ножками? Прямо милота. Извини, в эти моменты я выжить пытаюсь. У Гермионы черный пояс по метанию тяжелых книжек в головы. Ха-ха-ха-ха-ха, громко рассмеялась она, и это очень смешно выглядит. Гррррр, ну что за женщина, просишь ее пощадить мою психику? А она только веселится. Ничего, я ей это припомню, и как на новую пробежку решится, так она у меня попляшет. Специально выберу самый сложный маршрут. Ладно, Эванс, сказала она, с трудом поднимаясь на болящие ноги. Я пойду к себе, скоро отбой, а я новых отработок не хочу, тем более в таком состоянии. Спортом еще не передумала заниматься? Нет, если забью, то уже никогда не преодолею лень, вздохнула Панси. Но пару дней точно отдохну, а затем в спортзал ходить буду. Тебе программа тренировок нужна, а то эффективность походов существенно снизится. А где взять? Ну, мне Ген не написала. Попробую ее уломать и мне написать. Ладно, я пошла. Тебя проводить? Как мило с твоей стороны, улыбнулась она, подмигнув мне. Ну, проводи, а то в таком состоянии я могу влипнуть в неприятности. Хе-хе, со мной точно влипнешь, вымученно усмехнулся я. Были случаи, за летний месяц меня трижды пытались убить, соболезную. Накинув мантии, мы вышли из комнаты и двинулись в сторону гостиной Слизерина. Нет, прямо до двери провожать ее я не собирался. Мне и ей неприятности не нужны, как и лишние слухи, но учитывая, что у нас за школа, то проблем можно найти в любом случае. Она сейчас ногами едва шевелит, потому даже лестница может стать для нее проблемой. Закрыв дверь, мы пошли вперед. Хи-хи-хи. «Как это мило!» – хихикнула она про себя. «Воспитание у него неплохое, несмотря на жизнь с маглами. Джентльменов становится все меньше, даже на Слизерине, учитывая, что большинство сейчас берут туда исключительно из-за статуса родителей, то хитрых и коварных там единицы. Большая часть путает коварство и мудачество, что репутацию факультета не улучшает. Лучше быть как Слизнард, умный, хитрый человек, который понимает выгоду быть добрым и заботливым, пользуясь этим для своей общей выгоды. Ведь всего можно добиться не подставами и предательством, а взаимопомощью и доверием, а эгоизм и самолюбие еще никому не вредили. Они являются обычными человеческими чертами. Не то чтобы она резко бы стала добренькой, но, смотря на Горация, можно многому научиться. Как и жить хорошо, врагов почти не иметь, и быть всеми любимым. Идеально. Но вернемся к текущим делам. Эванс старается идти с ней в одном темпе и ни разу не пошутил про то, что она еле ногами двигает. Черт, вот нужно же было мне вот так сразу согласиться с ним бегать, вздохнула Панси. Подумала, что пора уже спортом заняться, а начать лучше в компании Эванса, который тоже недавно приступил. Вот только она не учла, что базовые физические параметры у них были слишком разными, а гордость не позволяла так просто сдаться, и все вылилось в ту клоунаду. «Я же просто хотела его посмущать», — фыркнула она, а получилось, что насмешила. Опыта в соблазнении парней у Панси нету, вот и решила потренироваться на Эвансе. Он милый парень, реагирует на ее действия довольно забавно, идеальный кандидат в тренажеры. На нем она практиковалась. Плюс, если она собиралась в будущем сделать его своим верным последователем, то такие вот отношения будут весьма кстати. Вряд ли они перерастут во что-то большее, но всегда полезно иметь рядом хорошего и заботливого парня. Да и вообще, я дело благое делаю», – кивнула она. «Провоцируя Грейнджер, я заставляю ее активнее действовать в отношении Гарри. Ей точно Эванс нравится, но пока сама это не особо понимает и все еще думает о своем Уизли. А вот этими действиями она просто помогает глупой Гриффиндорке выбрать более хорошего парня, чем тот рыжий недоумок. Самой Панси это тоже выгодно будет. Имея в последователях еще и такую умницу, можно многого добиться, а уж если эти двое будут вместе, то вообще красота. Они ей еще спасибо скажут. Ну и, разумеется, смущать ее и заставлять ревновать очень приятно. Она так мило дуется. Прямо милашка. Ее я тоже хочу. Грейнджер симпатичнее, чем ей думалось, а уж если ее раздеть и так, спокойнее, не стоит терять крышу. Гормоны, эмоции и прочие наслаждения жизнью – это хорошо, но в меру. Пока я слаба, разум – мое лучшее оружие, и не стоит позволять чувствам взять верх над ним. Вот когда стану реально крутым магом, тогда можно будет сделать гарем, как у турецкого султана, и предаться разврату. Мерлин, опять мысли куда-то не туда свернули. Успокоиться прямо сходу сложно, потому она решила отвлечь себя разговором, а то как-то тихо идут и скучновато слегка. «Насчет наших планов», — сказала Паркинсон, — «можно». «Ну, Панси, я же просил тебя, хватит дразнить Гермиону», — неожиданно сказал Эванс и серьезно посмотрел на нее, взяв ее за руку. «Понимаю, что тебе нравится это делать, но это мешает нам заниматься проектом». Панси на пару секунд зависла и с легким недоумением посмотрела на Эванса. Она уж никогда не думала, что он сам решится взять ее за руку. Чего это он начал этот разговор, не понимала она, он что? Но тут она посмотрела ему в глаза и увидела, что взгляд у него какой-то серьезный, и он явно намекает на что-то. Кто-то следит за нами. Она тут же активировала в своем разуме карту Хогвартса, через диадему, которую носит на себе в виде небольшого обруча под волосами и в неактивном состоянии. Карта тут же показала ей, что в коридоре находятся только они с Эвансом и больше никого. Гарри же продолжал отчитывать ее, явно что-то зная. «Ну, прости, мне ведь так нравится смотреть на ее ревность», — решила подыграть она, прижимаясь к его руке. «Сам знаешь, что мне тяжко удержаться, но все же не стоит так увлекаться, а то мы никогда проект не доделаем», — покачал он головой, и он замолчал и обернулся. Взгляд его был необычно серьезным и нахмуренным, смотрит куда-то в пустоту и о чем-то думает. «Она ушла. Кто?» — не понимала Панси. «Моя сестра», — ответил он, все еще смотря в коридор, — «я узнаю холодное дыхание этой мантии. А, похоже, скоро она придет с вопросами». Паркинсон не совсем понимала, что это значит, но это вряд ли какая-то шутка. У него вроде как есть способность чувствовать что-то, потому его словам можно доверять. «А раз так, пусть приходит», — улыбнулась Слизеринка. «У меня есть, что ей сказать». Глава 27. Неприятный разговор. Шум волн ласкал слух и приносил странное чувство упокоения и спокойствия, несмотря на всю бурю, что царила в его душе. Волны накатывались на песчаный пляж и разбивались о камни, а брызги воды орошали отвесную стену скалы, что возвышалась над буйными волнами. Легкий ветерок подхватил вечернюю прохладу и последние лучики заходящего солнца, которое будто погружалось в океан далеко на горизонте. Небо окрашивалось алым у самого светила, словно последняя линия обороны тепла, перед надвигающейся холодной темнотой, но с каждым мигом все больше сдавала позиции. Это была поистине прекрасная картина, но человек, что мог бы оценить эту красоту, увы, сидел к ней спиной и лишь с грустью смотрел на то, что было перед ним. Он плотнее закутался в черный плащ, и, несмотря на странный холодок, что исходил от этой вещи, сейчас его израненной душе это было сродни нежным объятиям того, кто его любит. «Я не забуду», — прозвучали слова и были подхвачены налетевшим ветерком. «Не забуду». Тук-тук-тук, какой-то резкий звук вырвал меня из сладких объятий сна. Странное чувство меланхолии начало отпускать, и я возвращаюсь в суровую реальность из тех необычных ощущений, что испытывал только что. «А», — открыл я глаза и несколько секунд смотрел в потолок. «Что мне снилось?» Сон, который казался таким ярким и четким только что, выветрился из памяти, словно там никогда его и не было. Единственное, что запомнилось мне, это запах моря и шум волн, которые я никогда в жизни не видел, а все остальное просто не отложилось во мне и исчезло, как исчезает утренний туман. «Что-то меня на лирику тянет», — вздохнул я. Тук-тук-тук, вновь повторился стук в дверь. Ко мне редко кто заходит, особенно в такую рань. Стук вновь повторился, и мне пришлось все же подходить к двери. «Открывай, я знаю, что ты не спишь», — послышался оттуда знакомый голос моей сестрицы. «Это ведь не уйдет, терпения у нее достаточно, чтобы там долго сидеть. И откуда она знает, что я уже не сплю? Может, женская интуиция? У тебя есть доступ», — ответил я, вставая с кровати. Дверь открылась, и Генриетта сама вошла в комнату. Я ей доступ еще тогда открыл, но вычеркнуть ее из гостей все время забываю. Хотя вряд ли получится. Руны же на мою кровь записаны, а кровь у нас одна, потому доступ в мою комнату у нее всегда будет. Она прошла внутрь, на секунду остановилась, осматривая помещение. С тех пор, как мы играли, здесь почти ничего не изменилось. Ну, разве что я вчера все-таки постарался и вынес оставшийся мусор по соседним кабинетам, очистив площадку для будущей лаборатории. Некоторое время она молча осматривала все, а затем посмотрела на меня, зевающего и протирающего глаза. Надеваю очки и смотрю на сестру, которая, как всегда, бодра и свежа в такую рань. Хотя, если учесть, что на ней спортивный костюм, она явно на пробежке была и по пути решила ко мне заскочить. «Ты рановато», — хмыкнул я. «Это ты пробежку просыпаешь», — фыркнула она. «Да, заработался я вчера», — покачал я головой, разминая болеющие мышцы. Не хотел еще дольше растягивать процесс с подготовки лаборатории. «Что у нас первой парой?» «Трансфигурация». «Жаль, пропускать нельзя», — покачал я головой. «Придется бег сегодня отменить». Двигаюсь в сторону графина с водой и напиваюсь, а то горло пересохло. «Ну-с», — сказал я, поставив стакан. «Понравилось в мантии гулять?» Услышав мои слова, сестра резко побледнела. «О, да, узнаю такую реакцию. Я так же себя чувствовал, когда разок надел мантию-невидимку и едва не исчез под ней. Это холодное, замогильное чувство невозможно забыть, и именно его я ощутил вчера, когда мы с Панси шли по коридору. Только разок почувствовав этот холодок, я сразу понял, что это такое, и быстро сложил пару мыслей, поняв, кто рядом с нами. Потому пришлось резко прерывать Панси, чтобы она случайно не сболтнула лишнего. Рассказывать Паркинсон про мантию пока не хочу, я не настолько ей доверяю, чтобы посвящать во все тайны. Мало ли что, незабываемо, выдавила она, поежившись. Никогда больше ее не надену. Я тоже не хочу, хмыкнул я. Не знаю, что этот тип, которого мы встретили в том воспоминании, сделал с нашей мантией, но теперь использовать ее мы не сможем. Этот друг, тот человек, облаченный в черное, он вернул мне мантию, написав, что печать на ней сломалась, и когда я попытался ее надеть, то приобрел возможность проходить сквозь стены и живых людей, став настоящим призраком, но постепенно эта вещь будто выпивала из меня жизненные силы и постепенно растворяла в себе. Жуть какая, лучше спрячь ее, а то кто-то случайно наденет и пропадет с концами, — посоветовал я. «Угу», — кивнула она. Некоторое время мы молчали, каждый думая о своем. Я же искал свою школьную форму, которую снял и бросил где-то тут. Магией можно подчистить и убрать помятости, благо, такие чары получаться у меня стали нормально. Сейчас же на мне были только футболка да семейные трусы, в которых я и сплю. Не люблю носить пижамы, мне они неудобны, но приодеться во что-то стоит, а то как-то неудобно перед ней стоять. «Итак, моя дорогая сестра», — сказал я, посмотрев на Генриетту, — «чем обязан твоему визиту?» Она подобралась и строго посмотрела на меня, настраиваясь на то, что сейчас будет отчитывать. «Что у тебя за дела с Паркинсон?» — прямо спросила она. «Мы делаем проект, который нам поручил Слизнард. Все. Ты привел ее сюда в первый же день, что слишком подозрительно и не похоже на тебя. А может, я в нее влюбился и сделал тут предложение в первый же день? Скажи еще, драконы стали разумными и заговорили», — фыркнула она. «Если ты не пригласишь на чай и светскую беседу Хвосторогу, то что-то я сомневаюсь и в остальном. Какая же она дотошная и придирчивая. Зачем ты пришла?» «Уже я спросил. Чтобы отчитать меня или просто тебе все хочется знать? Какое тебе дело до того, что не касается тебя? То, что касается тебя, может касаться и меня. Мир не крутится вокруг тебя одной, сестренка», — вздохнул я, почесав затылок. «И то, что у меня с Панси, это мое личное дело, которое к тебе никак не относится. Если это все, что ты хочешь выяснить, то вот тебе истина, а теперь уходи. Она опасна и обманывает тебя. Я прекрасно знаю это», — фыркнул я, чем удивил Генни. «Я прекрасно знаю, что она хочет меня использовать в каких-то своих целях и просто втирается ко мне в доверие. Я вижу, как она юлит и недоговаривает, а также пытается меня соблазнить. Я все это знаю. Тогда почему ты с ней продолжаешь общаться?» Некоторое время я молчал, чтобы лучше подобрать слова. Мне не хотелось врать, но и говорить всю правду я не собирался. Понимаю уж, что если Генни что-то вбила себе в голову, то это теперь никак не выбить оттуда, и она не успокоится. Но у меня есть, что тут, можно сказать. Присаживаюсь на край кровати и несколько минут молча смотрю на нее. «Из-за тебя, чего?» «Не поняла сестра. Это как? Ты же сам сказал, что со мной это не связано. Все так, киваю я. Скажи мне, сестра, ты знаешь, почему все считают меня неудачником и никто со мной не общается?» Спросил я. Не после тех событий на четвертом курсе, а до этого. Она явно не понимала, что я имею в виду. На первом курсе я никого не успел особо разозлить или обидеть. Меня толком никто не знал, да и все там были такими же новичками. Но у меня все равно не было ни одного друга или человека, с которым я общался. А например, с тем же Невиллом мы явно могли бы найти общий язык, но даже он держался от меня подальше. «Как ты думаешь, почему?» «Мммм», затруднялась она ответить. «Потому что ты так всем сказала», ответил я. «Ты, девочка, которая выжила, избранная, победительница Волдеморта, самая крутая и знаменитая, звезда Гриффиндора и главный авторитет. Ты сказала, что я неудачник, и никто не посмел тебе перечить. Ты сказала всем не общаться со мной, и никто даже не стал пытаться выяснять, справедливы ли такие слова. Ведь кто будет сомневаться в таком авторитетном источнике, как избранная? Вот я и остался совсем один и без друзей. Из-за тебя. Я такого никогда не говорила», возмутилась она. «А у тебя есть тогда другой ответ?» Хмыкнул я. «Ну так скажи мне, почему тогда я стал изгоем еще на первом курсе?» Ответ, который дала мне Панси, вполне себе на это подходил, но, думаю, моя сестра тоже сыграла тут свою роль, неосознанно и даже не понимая, что делает, и явно не желая зла, но в итоге это привело к тому, в каком положении я оказался. Наверное, просто пожаловалась, как я ее достал и разочаровал. Все это услышали и, не став разбираться, просто поверили. Так я изгоем для всех и стал. Ну, а я был слишком мал и глуп, чтобы это заметить и, сам того не понимая, усугубил ситуацию. Я ненавижу тишину, потому что устал от нее, пожал я плечами. Мне ни с кем поговорить, и я провожу все свое свободное время или общаюсь сам с собой, надеясь, что хоть с шизофренией у меня появится собеседник, или болтая с домовиками, у которых и без меня полно дел. Она хмурится и молчит. И сейчас, когда нашелся человек, который согласился, пусть с корыстными целями, но говорить со мной, ты резко появляешься и начинаешь указывать мне, что делать. Посмотрел я на нее. У тебя есть вообще совесть или тебе противна сама мысль, что кто-то со мной может разговаривать? Я знаю, что все не так, но, зная, какая Генни совестливая, лучше надавить на это. Это заставит ее хотя бы некоторое время не доставать меня и не мешать моим делам. И если тебе не плевать на то, что ты со мной сделала, то оставь меня в покое и дай мне самому разбираться со своими проблемами, сказал я, поднимаясь. Если волнуешься за Гермиону, то убеди ее отказаться от проекта или перейти в другую команду, чтобы ей ничего не угрожало. Но ведь Гермиона с тобой общается, попыталась она найти оправдание. Она в первую очередь твой друг, а не мой, сказал я, надевая найденные штаны. А тут появился человек, который хочет общаться именно со мной. Если у Панси какие-то планы на мой счет, то это не твое дело и твое вмешательство мне не нужно. Ты сама отреклась от меня, вот и продолжай эту политику игнорирования во всем. Последние слова ее явно разозлили. Засопела и гневно прищурилась. Не согласна? Приподнял я бровь. Давай проверим. Ответь на один вопрос и если сможешь сказать четко и честно, что я не прав, то я извинюсь и разорву отношения с Панси. Она несколько секунд молчала, а затем гордо вздернула носик. Задавай. Хорошо, спокойно подхожу к ней и смотрю в глаза. Если бы судьба распорядилась иначе, если бы избранным стал я, а тебя забыли бы на годы, и, придя в школу, героем и авторитетом был бы я, а ты стала бы изгоем. Если бы все было так, скажи, я мог бы так с тобой поступить? Она вздрогнула и стала пытаться найти ответ, но его нет. Да, мы с ней близнецы, но мы слишком разные. Я по своей природе человек более мягкий и доброжелательный, потому даже если бы я рос и воспитывался в тех ситуациях, что жила бы она, то я вряд ли бы стал обращать весь факультет против нее и во всем игнорировал бы. Скорее, я бы постарался как-то позаботиться, хотя бы из уважения к нашим родителям, даже если бы между нами не было бы теплых чувств. Она же, я не уверен, какой бы была она на моем месте, или же стала бы более волевой и сильной, или еще более поломанной, чем был я. Учитывая, что пришлось мне пережить, я даже после всего, что было между нами, не хотел бы ей подобной жизни. «Если у тебя нет ответа, то прошу, оставь меня», — сказал я, отправившись искать остальную одежду. Вот стоило же разбрасывать все. Обычно я куда аккуратнее, но вчера так устал, что просто на все было плевать, и вот теперь мучаюсь. Гинни ушла, закрыв за собой дверь, так ничего и не ответив. Вряд ли я сумел переубедить ее твердолобую натуру или как-то отвадить, но загрузил ее серьезно. Пусть думает, и пока она будет размышлять, то мешать нам не станет. Ладно, надо бы собираться. Скоро на уроки. Захлопнув за собой дверь, она быстрым шагом двинулась в сторону общежития и просто кипела от злости. Сам факт того, что этот придурок поставил ее в логический тупик и она не смогла ничего ему ответить, уже раздражал ее. Так он еще и заставил Гинни чувствовать себя паршиво и думать об этом. Вот стоило капельку заботы проявить, рычала она. Пусть на самого Гарри ей было плевать, но она все же не хотела бы, чтобы его использовала слизеринка и он потом попал в неприятности, а потому пришла предупредить и как-то помочь. Тут действительно была пусть небольшая, но все же забота, а он вместо этого отказался от ее помощи, так еще и наговорил всякой чуши. Ну и бред, не может такого быть. Ей сложно вообще представить себе ситуацию, в которой все резко встали против Гарри исключительно из-за ее слов. Ну не просила она никого, да и не говорила ничего. Или говорила, на секунду задумалась она. На первом курсе он был тем еще приставалой, который ее реально раздражал, и она в гостиной пару раз негодовала по этому поводу. Неужели это посчитали каким-то приказом? Нет, она в такое не поверит. Это же тупо. Только полный идиот, не имеющий критического мышления и собственного мнения, в такое поверит. Все для себя решив, она отбросила эти мысли и ускорилась. Добравшись до гостиной, вошла внутрь и двинулась к себе, чтобы помыться, переодеться и пойти на уроки. «Доброе утро, Гинни», — поздоровались с ней. Повернув голову, она увидела спускающуюся к ней Джинни. Рыжая девушка лучезарно улыбалась и выглядела весьма довольной. «Привет, Джинни», — натянула Гинни улыбку. «Ты когда бегаешь по утрам, я тоже думаю начать», — спросила она. «Я очень рано встаю, не советую», — пыталась переубедить она подругу. «Да, ладно, Гинни, мы же лучшие подруги, и мне несложно рано подниматься», — отмахнулась рыжая. Поттер постаралась сдержать стон. Ей нравилась Джинни, она хорошая и милая, но долго выдерживать ее компанию для Гинни было невыносимо. Слушать про парней, косметику и прочие глупости жутко скучно и неинтересно, а это основные темы, которые знает сама Уизли. Так что перспектива по утрам еще все это выслушивать уже тяжко. Хорошо хоть во время квиддича, видя ее состояние, другие члены команды отвлекают рыжую. И вообще моя лучшая подруга, это Гермиона. Хотела она сказать, но не желала обижать Джинни. Успокоившись, она сделала глубокий вдох. Не стоит себя перенапрягать, Джинни, авторитетным тоном заявила Поттер. Ты теперь официально часть команды и на тренировках должна быть свежа и бодра, а не зевать от того, что слишком рано поднялась. Я уже привычная к такому, потому тебе лучше сконцентрироваться на своем. Ну, если ты так считаешь, задумалась рыжая. Ладно, но если будет скучно одной, то скажи мне, всегда рада составить компанию. Генриетта мысленно выдохнула. Кстати, Джинни, решила Поттер спросить, а что ты думаешь о Гарри? Об этом придурке? Фыркнула Джинни. Он просто бездарный неудачник и слабак. Выглядит убого и ничего из себя не представляет. Ничтожество. С этим Поттер была не совсем согласна. Хотя Джинни с ним на одном курсе и не учится и не знает даже, что у того довольно неплохие успехи в учебе и он вполне себе способный. Да и в спортзале недавно перешел на более сложную программу тренировок. Даже быстрее, чем думала Гинни. А что он такого сделал, чтобы таким стать? Ну, до четвертого курса, честно, понятия не имею. Когда я стала ходить в Хогвартс, он уже был, ну, в стороне ото всех, задумалась рыжая. Да и неважно, у него были годы, чтобы исправить отношение к себе, но он только и делал, что бегал за тобой и ныл в уголочке в перерывах. Если не неудачник, то кто он после этого? Ладно, я пойду. Джинни ушла, а Генриетта некоторое время думала об этом. Она даже не знает толком, за что его презирает. Нет, Джинни не была на первом курсе, и она ничего толком, и сама не знает. Спрошу у кого-нибудь другого. Отбросив ненужные мысли, она двинулась к себе. Сегодня будет немного уроков, а уж после них можно будет поговорить с одной взорвавшейся слизеринкой и кое-что выяснить. Наверняка это она наговорила все это Гарри и внушила ему кучу глупостей. Ну, держись, Паркинсон, у нас будет очень серьезный разговор. Глава 28. Неожиданное откровение. Новый день в Хогвартсе начинался так же, как и другие. Сентябрь близился к концу, и теплые деньки постепенно сходили на нет. Лето и так было прохладным, и краткие моменты потепления в начале осени многих радовали, но даже это подходило к концу, и скоро начнутся частые дожди, холода и многое другое. Листья на деревьях только начали проявлять желтизну, но еще в основной своей массе сохраняли сочный летний цвет, напоследок радуя глаза полнотой жизни. Уроки проходили довольно буднично. Профессора старались вбить в бестолковые головы студентов знания, те старательно делали вид, что учатся, но каждый думал о своем и порой витал в облаках, за что часто был оштрафован или получал отработки. Уроки закончились, и студенты были предоставлены сами себе. До ужина еще было полно времени, отбой еще не скоро, потому можно было отдохнуть после учебы. Некоторые отправились гулять с друзьями и болтать о своем, команда Хаффлпаффа, у которой сегодня очередь занимать поле для квиддича, двинулась тренироваться, а кто-то отправился в библиотеку, чтобы не терять время или сразу сделать уроки и вечером быть свободным. Пансе Паркинсон, тихо мурлыча себе какую-то мелодию, что играла в ее наушниках, собиралась быстро расправиться с домашним заданием, а затем отправиться заниматься своими делами. Ей даже удалось привлечь сюда Эванса и Грейнджер, те подойдут скоро, потому она пока была тут одна и ждала. Между полками с книгами бродили и другие ученики, как, например, Дафна Гринграсс вместе со Сьюзен Боунс, которых вместе назначили делать проект. Дафна тяжко вздохнула, осознавая весь объем работы, на который подписалась, да еще и с этой Боунс работать. Сама же Сьюзен старалась лишний раз Дафну не злить, и вообще скромная и тихая девушка немного побаивалась холодную слизеринку. Так что пока одна набирала литературу, которую стоит изучить, вторая послушно все несла. Так и продолжалась эта идиллия, пока кто-то не увидел вошедшую в читальный зал Генриетту Поттер, которая целенаправленно шла к столу к одиноко сидящей слизеринке. Поттер отодвинула стул и села напротив Паркинсона и хмуро посмотрела на ту, ничего не говоря. Она целый день хотела поговорить с этой змеюкой, но во время уроков и перемен не было возможности. Вот сейчас, когда большая часть учеников разошлись, нашлось время, да и то, лишь в читальном зале, где сейчас мало учеников и можно не опасаться, что кто-то лишний будет. Плюс, только что мадам Пинс куда-то ушла, и ее как минимум минут 10 не будет, и можно выяснить все, что нужно. Пансе же, увидев, что перед ней кто-то есть, выключила музыку и сняла наушники. О, небожители спустились к простым смертным, улыбнулась слизеринка. С чего эта школьная знаменитость снизошла до простой ученицы? Генни молчала и мрачно смотрела на собеседницу. Ей не хотелось разговаривать с ней, но она не собиралась откладывать данные вопросы. «Может, ответишь что-то, Поттер, или язык проглотила?» — фыркнула Пансе, скрестив руки на груди. Окружающие резко отодвинулись. Те, кто сидели близко к их столику, неожиданно захотели жить и быстро эвакуировались подальше оттуда, а другие сделали шаг назад или спрятались за стеллажами. Многие знали, что Генриетта является самым сильным магом и бойцом среди учеников во всей школе, да и не все учителя смогли бы ей противостоять. Те, кто бывал в спортзале и видел, как она избивала боксерскую грушу, быстро осознавали свою ничтожность и старались больше там не появляться. Да, Генни не догадывалась, что в 50% случаев именно она уничтожала самооценку новичков, приходящих заниматься. Потому в спортзале всегда не так уж и много народа, по крайней мере, тогда, когда она там занимается. Сама же Генриетта драку затевать не собиралась, последствия были бы весьма невыгодными. Да и вообще сама она лично руками еще никого не избивала. Исключением был Малфой, который сам напрашивался, и Гарри, но того она ударила всего один раз в жизни. «Мне нужны ответы, Паркинсон», — холодный голос прорезал тишину. «Какие ответы, Поттер, с самой фальшивой добродушной улыбкой спросила собеседница. «Что ты задумала?» Прямо сказала Гинни. «Именно ты подала профессору Слизнарту идею о проектах, и ты спланировала все так, чтобы оказаться в одной группе с моим родственничком. А сейчас специально провоцируешь Гермиону, чтобы та из группы ушла, и ты осталась одна с Гарри. Мне нужно знать, что ты задумала». Отвечая немедленно. «Ох, какие мы грозные!» Усмехнулась Панси, и змеиная улыбка появилась на ее губах. Увидев это, те, кто еще был слишком близко, осознали, что им очень хочется в туалет и как-то уйти еще дальше. Источаемая слизеринкой аура была довольно прохладной и пугающей, отчего многим стало как-то не по себе. «А если я не стану отвечать, что ты мне сделаешь? Не зли меня!» «Хи-хи-хи, как мило!» — продолжала говорить Паркинсон, ни капли не испугавшись. «Ну, раз так сильно хочешь знать, то все это был просто мой план, чтобы получить зачет по предмету и иметь шанс попасть в клуб слизней. Твой братец просто подвернулся под руку, так как сам хотел чего-то подобного, и я просто воспользовалась его появлением. Если для достижения моих целей нужно потерпеть рядом его, то я не против, а с Грингер я просто дурачусь. Могла бы и понять, но ведь мозг и Гриффиндор – вещи слабо совместимые». Последние слова явно были лишними и очень не понравились избранной. Генриетта прищурилась и тихо зарычала, будто готовилась наброситься на нее и придушить. Удар. Кулак Гинни обрушился на стол, и на гладкой полированной поверхности появились солидные трещины. «Хватит со мной шутки шутить», — разозлилась девушка. «Немедленно отвечай, что ты делала с Гарри вчера в той комнате». Гарри отказался отвечать на ее вопросы, так еще и загрузил ее бесполезной информацией. Теперь же она все узнает, даже если ответы придется выдавливать. «Ох, ну чего так злиться?» — закатила глаза Панси. «Могла бы спокойно спросить, я бы ответила. Гррррр, не бесись, хочешь знать? Пожалуйста». С этими словами Паркинсон залезла в свою сумку и достала оттуда какую-то книжку в потрепанном переплете. Открыв ее, она пару секунд искала что-то, а затем протянула книгу собеседнице. «Читай». Генриетта недоверчиво взглянула на это чтиво, но все же приблизилась к ней и начала читать вслух абзац, на который ей указали. Его сильные, мужественные руки исследовали каждый уголок ее шелковой сущности. Их разгоряченные тела покачивались в вечном ритме, когда он вводил своего красноглавого воина в ее трепещущие лоно любовного пудинга. На последних словах Гинни замолкла. Где-то секунды две продолжалась гробовая тишина, образовавшаяся после ее слов. Все, кто был рядом, дышать перестали, так как никто не думал услышать подобный текст от лица самого целомудренного человека во всей школе. «Че за херня?» — закричала Поттер, отшатываясь от книги, как от чумы. Покраснев до кончиков ушей, она едва не упала, пытаясь отстраниться. Гинни была девушкой скромной, она пошлостями никогда не интересовалась и крайне стеснялась всего подобного, старательно избегая данных тем и держась подальше от всяких сомнительных журналов. А тут на нее вылили целый ушат разврата, который ее невинный мозг не мог так легко переварить, а к несчастью для нее, воображение заработало на полную и выкинуть эти мысли так легко не получилось. Что это за грязная пошлятина? Голос должен был звучать грозно, но растерянный вид и горящие уши явно не делал ее устрашающей. «Ну, ты сама хотела все знать, вот я и ответила», — пожала плечами Панси. «Или ты предпочитаешь менее романтизированное описание с грязными деталями? Ты делала это с Гарри?» «Ну да, этот неистовый зверь не давал мне отдыха, и из-за него я даже еле хожу теперь». Поттер попыталась вообразить, что именно там происходило, и картинка, представшая в ее разуме, оказалась слишком нереальной и дикой. Она лишь случайно видела подобное в журналах, и сейчас ее воображения не хватало, чтобы охватить весь объем информации, оттого мозги и начинали вариться в черепе. Но она тут же взяла себя в руки и сумела не поддаться этим позорным мыслям. «Да как ты смеешь нести весь этот бред? Ни один идиот не поверит во все это. Ты еле ходишь, потому что бегала вчера. Первое впечатление я произвела, а остальное не так важно. Ты слишком легковерная». Гинни заскрежетала зубами, услышав это. Она тут пришла серьезный разговор вести, а над ней просто издеваются. Такого она выносить не собиралась. Моментально перемахнув через стол, она тут же схватила нахальную слизеринку за грудки и подняла над землей, прижав ту к стеллажу с книгами. Ух, только и выдала та, когда ее ноги оторвались от земли. «Хватит тупых шуток, Паркинсон», — прорычала Генриетта, испуская пугающую волну энергии. «Одного этого достаточно, чтобы любой ученик легко бы задрожал и сдался. Подобное только на сильных не действует, ну и почему-то Гарри игнорирует любые угрозы. Хи-хи-хи, как страшно, усмехается брюнетка. Гинни слегка удивилась тому, что Панси никак на устрашение не отреагировала и продолжила оставаться дерзкой и наглой. Она бы поняла, говорит Агдрака, он сильный и имеет право разговаривать с ней на равных, а вот таким, как эта ничтожная слабачка, даже смотреть на нее так непозволительно. Придушу. Окружающие начали отходить еще дальше, чувствуя, как терпение избранной подходит к концу, и она готова от злости даже правила нарушать, и никакие отработки ее не волнуют. Ну-ну-ну, не стоит так волноваться, Поттер, неожиданно быстро пошла та на попятную, но вот лицом почти не поменялось, что напрягало. Хочешь знать мою цель? Ладно, я отвечу. Говори, сказала она ледяным голосом. Ты права, моя цель – это ты, прямо заявила она, продолжая висеть над землей. Я собиралась через Эванса добраться до тебя. Чья это идея? Моя, мне никто не приказывал. Это исключительно моя инициатива, клянусь. Разумеется, она не поверила ее словам. И что ты задумала? Я собиралась сблизиться с ним, узнать о тебе как можно больше информации, втеревшись в доверие, подобраться к тебе, а затем, ее руки легли ей на плечи. В момент, когда ты не будешь этого ждать, я, она сделала паузу и немного приблизилась, соблазню тебя. Наступила такая тишина, что можно было услышать, как на улице ветер свистит. Гинни секунды три честно пыталась осмыслить эти слова, но мозг резко затормозил и отказался дальше работать. Окружающие даже дышать перестали. Че, только и вякнула Поттер. Видишь ли, сказала Слизеринка, и ее рука коснулась щеки Гриффиндорки. Я уже давно в тебя влюблена и хотела признаться, но как-то возможности не было, да и мы на враждующих факультетах, это если не забывать текущее положение в стране. Руки Гинни начали слегка дрожать. Меня так заводит и возбуждает твое тело, Панси облизнула губы. Это гладкая кожа, изумрудные глаза и такой милый вид растрепанного воробья. Спортивное тело, которое так и хочется ласкать и целовать. Ум-м-м-м. Вторая рука прошлась от ее плеча, коснулась груди в спортивном лифчике и прошла дальше по талии. Как ты меня заводишь? Коленки тоже начали подрагивать, и разум, наконец-то, осознал все, что только сказали. Раз уж ты вынудила меня признаться, то не вижу смысла откладывать задуманное. Панси чуть прикусила нижнюю губу. Сейчас мы как следует развлечемся, прямо здесь. И-и-и, визгнула Гинни, тут же отпустив Слизеринку, отпрыгнула. Че-че-че-че-че-че-чего, не бойся, Генриетта, тебе понравится, улыбалась Панси, быстро двигая пальцами, начала приближаться к ней. Я буду нежной, не е-е-е-е-ед, запаниковала Гриффиндорка и совсем неграциозно отскочила и начала отступать. Не подходи ко мне, чертова извращенка, я не шучу, держись от меня подальше, уже не могу, я сделаю все, чтобы завалить тебя, любимая. По слогам произнесла она последнее слово. И так красная, как помидорка, Генриетта окончательно потеряла контроль над собой и тут же рванула к выходу, пулей покинув библиотеку, развивая доселе невиданную скорость. Если бы она чуть успокоилась и сдержалась, то, может, и услышала бы хохот за спиной. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — ржала Панси, упав на стол. Она всякое думала, выдумывая такой план, но уж такой реакции точно не ожидала. Рассчитывала, что сможет слегка смутить, подразнить и пошутить, а получилось, что она до истерики довела невинную девочку, которая никогда не интересовалась подобными вещами. Кто же знал, что Поттер такая впечатлительная и стеснительная девица. Ну и когда Панси увидела ее реакцию на книжку, то уже не могла остановиться и начала давить по полной. Ха-ха-ха-ха-ха, ой, не могу больше, это нечто, что там делают окружающие, она не обращала внимания. Видать, пытаются переосмыслить разрушение реальности от того, что увидели. Ну, ей было на них пофиг, да и вообще на любое мнение окружающих. «Эй, Панси!» – услышала она рядом голос. К ней подошла Дафна вместе со Сьюзен. Обе девушки выглядели ошарашенными и сами пытались восстановить разрушенную реальность. «Ты с каких это пор в лесбиянке записалась?» – прямо спросила Дафна. «Да мне и парни тоже нравятся», – пожала плечами Панси, наконец-то, уже отсмеявшись. Я просто решила немножко поиздеваться над больно наглой девицей, что лезет, куда ее не просит. Ты что, и правда переспала с Эвансом? С горящими глазами и пылающими щеками спросила Боунс. Нет, «Конечно», — фыркнул Паркинсон. «Он, может, и ничего так, симпатичный, но я его всего недельку знаю и выдумала все это по ходу». Обе девушки загрузились и о чем-то задумались, а Панси решила слегка их расшевелить. «Не волнуйся, Дафна, как бы я ни увлеклась, Поттер, ты все равно останешься моей первой любовью», — подмигнула она. «Чего? Ты о чем вообще?» — округлились глаза блондинки. «Ну, после всего того, что мы делали, когда это мы что-то делали, помнишь, ты недавно сознание потеряла». Дафна вспомнила, Дафна представила, что с ней делали, пока она была в отключке, и, пока она не сообразила, что ничего не было, Панси начала приближаться. Гринграсс, не особо соображая, потеряла свою постоянную маску ледяной королевы и с почти таким же, как у Поттер, визгом рванула из библиотеки, оставив за собой пыльный след. «Думаю, метров через 20 до нее дойдет, что я пошутила», — усмехнулась Панси, а затем как-то уныло вздохнула. Не то, чтобы Панси не могла разобраться с Поттер, не прибегая к таким методам, но она не хотела тратить года, прикидываясь чопорной леди из хорошей семьи. Образ малолетней оторвы, которой перемкнула мозги из-за разочарования в первой любви, шел ей куда лучше и требовал самый минимум сокрытия своего настоящего «я». Соответственно, щитшторм имени Читы Паркинсон был неминуем, и Панси предпочла бы, чтобы он прошел сейчас и под ее контролем. Не может же темная леди бояться пары дюжин вапиллеров и разговора с родителями, или может, на душе было как-то неспокойно. Пока Панси пребывала в своих мыслях, Сьюзан крутила головой и что-то думала. Так продолжалось несколько секунд, а затем она повернулась к Слизеринке. «А можно мне ту книжку почитать, краснее?» — спросила она. «Приятного чтения», — протянула она ту эротическую книжонку, которую нашла в выручай комнате. Боунс взяла эту макулатуру и побежала вслед за своей напарницей, крича, что им же проект нужно закончить. Сама же Панси проигнорировала стоящих столбом и неверящих увиденному и услышанному студентов и вернулась к музыке и урокам. «Проект все же нужно когда-то делать», а Эванс и Гринджер подойти скоро должны. Глава 29. После бури. Очередной урок Зати прошел относительно спокойно. Ну, не считая того, что наш факультет опять потерял кучу баллов, я отбил задницу, отлетев от заклятия Снейпа, а из-за чьего-то заклятия прическа Гермионы стала в 3 раза пушистее и теперь похожа на афро. Не считая этого, все прошло нормально. Даже отработок не заработал. А все потому, что... Когда в тот раз у меня получилось применить щит и отразить атаку Снейпа, он заделался целью выбить из меня этот рефлекс. Суть в том, что тот щит, который я как-то применил и который повторить так и не смог, считается дуэльной техникой. Создание очень маленького, сконцентрированного щита, который выставляется на пути заклятия противника. Да, это экономит магические силы, позволяет отразить заклинание мага, куда сильнее тебя, и отразить заклятие противника обратно в него. Но при этом она очень требовательна к затратам чисто физической выносливости и, главное, внимание. В бою один на один может быть эффективно, но в настоящей битве, когда заклинание может прилететь с любой стороны, отбить его этим маленьким щитом практически невозможно. Нужен большой, прочный противо, который прикроет тебя от случайных атак. В дверях мимо меня проходит Генриетта и быстрым шагом двигается к выходу из класса. Да, только и сказал я, глядя ей вслед. После того, что мне рассказала Панси о том, как она победила Генни, я сначала не поверил. Ну, быть такого не может, чтобы моя гениальная сестра могла так глупо попасться и трусливо сбежать, реально поверив, что к ней приставать собираются. Вот только стоило мне встретить сестру тем же вечером. Красное от стыда и смущения лицо, скрежет зубами и глаза дикие, как у какой-то лесной кошки, постоянно озирается и будто выискивает врага повсюду. Одного этого мне было достаточно, чтобы понять, что все правда. От шока я отходил долго, а уж что было потом. «Милая, не уходи так быстро», — сладким голосом говорит Панси, а затем, подкравшись к Генни, обнимает ее со спины. Та застыла и с ужасом посмотрела на Слизеринку. Беда Генни в том, что у нее есть условный рефлекс, перекидывать через плечо любого нападавшего, вот только этот рефлекс не работает на ту, кто лезет обниматься и лапать ее. «Хи-хи-хи, может, мы», — сказала Паркинсон, и ее шаловливые ручки потянулись к груди. «И-и-и», — визгнула Генни, вырвавшись из объятий, отскочила. «Не подходи ко мне, не будь такой скромной, любовь моя», — улыбалась та и начала медленно приближаться. «Тебе понравится». «Не-е-е-е-е-е-ет», — закричала сестра, и пулей устремилась прочь. Окружающие отреагировали по-разному. Кто-то за эти несколько дней подобной клоунады привык и не реагирует, кто-то начал смеяться, а некоторые, как я, все еще пребывали в состоянии легкого шока. «Ха-ха-ха-ха-ха, мне это точно никогда не надоест», — смеялась Панси. Покинув кабинет мы, то есть я, Гермиона и Панси, пошли вместе к кабинету зельеварения. Урока зелий сейчас нет, но забрать пару книжек у профессора Слизнарта нужно, он велел подойти к нему, для проекта пригодится. «Сегодня должны будут привезти оставшиеся ингредиенты», — сказала Гермиона, пытаясь не думать о том, что видела, и как-то уложить торчащие от статического электричества волосы. «К вечеру привезут. Я после дополнительных уроков заберу их. Я схожу за ними тогда», — сказал я. «Все равно мне делать нечего, а у тебя и так много работы». «Спасибо, Гарри», — улыбнулась Гермиона. Я резко обернулся. Интуиция что-то дернула меня, но я там ничего не заметил. Лишь пустой коридор. «Может, показалось, ты чего, призрака увидел?» — спросила Гермиона. «Нет, просто показалось», — ответил я. «Слышала в последнее время, всем что-то кажется». Пожав плечами, я двинулся дальше. «У нас сейчас что?» — спросила Панси. «Чары», — ответила Гермиона. «Тестирование проводиться будет». «О, я и забыла об этом», — хмыкнула Слизеринка. «Ну, будем действовать по обстоятельствам. Ты вообще когда-нибудь готовишься? Я ведь все равно сдаю». «Так что все нормально», — отмахнулась Паркинсон. «Сдаешь. Но после всех этих вапиллеров не мудрено занервничать». «Да ничего такого уж страшного», — слегка вымученно улыбнулась она. «На тесты не повлияет. Но дома мне точно обеспечена порка. Каникулы обещают быть незабываемыми». «Ну да, после того, как Панси отчудила такое с Гинни, об этом быстро узнала профессор МакГонагалл и отчитала девушку за такое поведение», так как это явно не вписывается в тон леди. А на следующий день мы узнали, что миссис Паркинсон может быть даже громче и сердитее, чем миссис Уизли. «Ай, пофиг, до Рождества мама с папой остынут», — махнула Панси рукой. «Мне разве что выговор грозит и все. Ну, удачи». Забавно это смотрится со стороны. Гриффиндорка и Слизеринка спокойно болтают на вполне обычные темы и даже не вспоминают о такой вещи, как межфакультетная вражда. Еще одно доказательство того, что этот дурацкий конфликт никому не нужен. Конечно, их порой может перемкнуть на получасовую ругань друг с другом, но это скорее личное, а не межфакультетское.